Глава 8. Необычные ветви магии. Чешуйка мельком изучил найденное помещение. Узкоспециализированная алхимическая лаборатория, настроенная на определенный процесс производства. Непромышленные перегонные кубы — это слишком дорогостоящие и не всегда оправдано. Именно компактные установки, в работу которых можно вносить правки. Пленных людей держали в соседнем помещении за плотно закрытой дверью. Все скованы блокирующими браслетами. Многие содрогаются в конвульсиях. Некоторые выглядят изможденными, и от них фонит энергией из-за разрушенных меридианов. Вопросов больше не было. Место под снос, персонал казнить на месте. Сейчас даже хочется надеяться, что ад существует, и эти уроды отправятся к Хине. Неподалеку находился сильный одаренный, который совершенно не скрывался, и какие-то существа. Прирученные либо подчиненные монстры или фамильяры? Определенно не просто охранные конструкты. То помещение было внешним, с окном, и не имело вентиляции. А само окно закрывали рулонные жалюзи. Дверь оказалась такой, что без шума чародейка просочиться тенью не мог. Но, кажется, он бодрствует. Спящей охраны внутри не так много, да и снаружи. Кто-то пьет в сторожке, причем не только пиво. Одна компания уже бутылку водки одолела. На наблюдательных постах кое-кто залипает в телефон, с другой стороны есть люди в доспехах. К сожалению, для них зачастую без шлема. Всю информацию я передавал Вике, а жадный ящер требовал оплату трудов. Пообещал пустить пару духовных камней на его развитие, если найдем. Наконец, удалось найти блоки управления защитными периметрами. Один щелчок выключателем, и магическое поле обнаружения незаметно отключилось. Пару дыханий по непонятным выключенным щиткам исключат их нормальный запуск. Провода у найденных рупоров системы оповещения перебиты. Это помешает поднять шум на весь район. Наконец, сторожка ответственно следящих за камерами. Нет, сразу двоих не вырубишь, и тревожная кнопка под боком. Фактора неожиданности может не хватить. «Вика, выдвигаемся. Как думаешь, охранники внешнего периметра в курсе?» «Ну, Казанцев не стал бы ставить обычных охранников на такое важное предприятие. Но вряд ли все знают, что именно тут происходит. Думаешь, пощадить?» Голос был уверенный. Она помнила, как к ней относились пленители. «Может, после проверки на вшивость удастся перевербовать. Убийство всех без разбора привлекает больше внимания, а город не такой уж гигантский». «А, может быть. У меня есть усыпляющий газ и инъектор. Некоторые ведь от нас переметнулись». «Вопрос непростой. Процент отморозков определить сложно. В любом случае, мои цели внутри. Там одна большая сторожка вместе с гаражом. Справишься? Я дам обнаружитель активных систем помех в иллюзиях». Спрашивать не требовалось, от оказанного доверия Вика воодушевилась. Соколов также незаметно подтягивал свои силы. Мы подошли к безопасному участку забора. Я крепче подхватил легкую девушку за талию и рывком левитации подпрыгнул вверх. Коснулся торчащей стальной опоры секции забора подошвой и перемахнул через железный хлам, сваленный у стены. В невидимости мы пробежались по промышленной зоне к приоткрытому окну цеха. Высоковато, и пришлось расцепиться, включив пока свой артефакт. Но в ночи нас никто не заметил. Все периметры также сломались. Ящер, кстати, сейчас высасывал какой-то накопитель. Мы оказались в цеху мебельной фабрики. По углам на полу множество опилок и запах такой, что я не удивлен желанию оставить проветриваться на ночь. План помещения был мне более-менее понятен. И самым опасным моментом было вскрытие пары дверей. Впрочем, я оторвал Виверну от важных дел и сказал коснуться камеры, чтобы она ненадолго заглючила. Прошли в другой коридор, закрыв за собой и снова вперед. Так мы добрались до комнаты видеонаблюдения. Проникший туда через вентиляцию чешуйка нажал на кнопку электронного замка. Я потянул дверь на себя. «Теневое обращение!» Сгустком тени, просочившись через щель, метнулся к одному из поворачивающихся охранников. Плеснувшее алое лезвие ударило его в шею. Слева проявился чешуйка, на секунду отвлекая другого охранника. Он почти успел заорать, как мой кинжал легко пробил ему гортань. Возникший на пути защитный барьер в этот раз не остановил удар лезвия, в которое я пустил немного света. Два тела повалились на пол. «Круто», — тихо сказала Вика, заглядывая следом, и сразу: «Что теперь?» Я вытер лезвие о чужую одежду и повел ее еще к одному помещению второго этажа административной части, где заметил людей. В этот раз решил проверить Вику и взял в руки кинжал с транквилизатором, чтобы испытать действенность. Резко открыл дверь в комнату и сам спрыгнул к дальней цели. Мускулистый, покрытый шрамами мужчина смотрел спортивный матч и отреагировал запоздало. Я зажал ему рот и вонзил кончик ножа в плечо. Мощная штука, немного подергался и обмяк. Вика тоже справилась, разве что по полу зазвенел стальной лом. А затем крепкий мужик, получивший укол в шею, с грохотом завалился на него. Я быстро осмотрелся. Комната была угловой и имела окна на две стороны. Под стенкой стоят два пулемета, запасные ленты патронов, настоящая огневая точка. А заодно жилище этих двоих. Пахло потом, алкоголем и несвежей одеждой. «Да я знаю этого», — тихо воскликнула Вика, склонившись над своей целью. «Он точно из рэкетиров Казанского, точнее, из тех, кто приходит наказывать за неуплату». «Ясно. И на ломике следы крови. Он его протирал, что ли? Любимое оружие?» «Зато попрактиковались». Я взял обычный кинжал и коротким ударом добил спящего. Виктория колебалась, ей трудно было убивать лежачих. «Иногда это необходимо. Ты знаешь, к кому мы пришли». «Ты прав». Она сначала вытащила пистолет, но затем все же не стала тратить боеприпасы и создавать ненужный шум. Бить ее научили, а теперь и жестокая практика. «Что дальше? Ищем других?» «Нет, ты спускаешься по той же лестнице. Рядом есть выход на улицу. Дверь с магнитным замком. Так что будет не лишним подпереть чем-то или сломать. Закинешь усыпляющую гранату в большую сторожку на краю территории. Потом аккуратно разберешься с вышками. Если в защите или при малейшем подозрении, что обнаружили, отступай, никаких геройств». Воодушевленная Вика убежала. Я же прихватил замеченный пистолет-пулемет с лямкой через плечо, фонарь и побежал по этажу. Оружия много не бывает. Неизвестно, когда кто-то решит связаться с охраной, и первым делом я нашел еще одну аналогичную стрелковую позицию, совмещенную с жилищем. Видимо, готовились к нешуточному бою с Соколовым. Разве что в этой сидел только один человек при наличии двух мест. Оттуда сразу же направился к найденному общежитию. Чешуйка плюс развитое ощущение маны позволяли засекать скопление людей. Деревянные двери вскрыл просто клинком разрушения и вошел в ту, где находился только один человек. Вполне пристойная кровать, множество тетрадей, ноутбук, противогаз. Интересный комплект. В комнате мирно спал морщинистый мужик преклонного возраста с отросшими засаленными волосами и неаккуратной бородой. Одаренный, хотя не слишком сильный, придавил его коленом и зажал рот. Кинжал приставил так, чтобы он разглядел его в полумраке света окна. «Закричишь — сдохнешь. Кто живет в этом блоке? Кто ты такой? Имя?» Видя ужас в глазах старикашки, я медленно убрал руку. «Я главный алхимик, Сухов Иван. В соседних комнатах мои помощники». «Вы делаете стимулятор с наркотическим привыканием?» — уточнил я, и мужик быстро закивал. «Не убивайте. Мне все равно, кому делать. Меня барон тут держит на привязи, я могу намного больше, но он требует только улучшать эту формулу». «О, тогда это того стоит. У вас в лаборатории есть духовные камни?» «Духовные? Они неприменимы в алхимии». Удивился мужик, поняв, что я заинтересован. «Где твои основные записи?» «На столе тетради». Я зажал ему рот рукой и, не тратя больше времени, одновременно придавил силой тени и вколол транквилизатор. Заслуживает он жизни? Нет, едва ли. Но в истории было много случаев, когда наработки настоящих чудовищ потом занимали важное место в медицине, фармакологии и магии. Завернул его в простыню, после чего забрал тетради со стола в свою сумку. Далее я занялся истреблением остальных. Помощники, делавшие все это, не нужны. Вскрывал двери и быстро прибивал. Чешуйка пока следил за сильным одаренным. Когда я этим занимался, включилась гарнитура, которую мне дали. «Осборн, как у тебя?» «Избавляю ваших от работы, когда проберетесь. Склад ценных камешков пока не нашел, зато есть пленные, которых неплохо бы освободить. Около них оставлю и главного алхимика. Может знать что-то полезное и безопасное». «Понимаю. Снайпер на прицеле. Ждем отмашки. На всякий случай предупреждаю, что я пойду в бой лишь в крайнем случае. Сейчас мне чуть ли не при каждом преступлении с магией смерти приходится доказывать алиби. И надо прикрывать транспорт». Я прекрасно его понимал и не возражал. Вика тоже была на связи и докладывала, что на периметре нашла пару слишком хорошо защищенных целей. Но со многими другими справляется. Кроме того, она готова проникнуть к энергоузлу на углу фабрики и рубануть питание. Схватив алхимика, я потащил его на рабочее место, вскрывая двери на пути клинком всепожирающей тьмы. Проблема в том, что внизу находится страж, и непонятно, связан ли он с тем магом. Убить его тихо не смогу, и пока есть шанс оставаться незамеченным, нужно попытаться. Всем полная готовность, мои следующие действия могут поднять тревогу. Я положил алхимика на лестнице и отправил чешуйку следить за сильным одаренным. Из всех дверей, что вскрывал, это была самая тяжелая, а поломка электронного замка могла поднять тревогу. Или, вернее, открытие двери без сигнала отпирания замка. Разрушение материи. Когда чешуйка заглядывал сюда, я подметил наличие магнитного замка. Надежная вещь, спокойно выдержит удар с усилием в тонну. Но и сломать его легко. Удар чистейшей тьмой в область косяка подействовал. Свободной левой рукой я дернул дверь на себя и влетел в темное помещение. Не постеснялся сразу же нажать расположенный рядом на стенке выключатель. Никакой реакции не последовало, но я десятилетиями оттачивал контроль и чувствительность к мании, четко знал, где скрывающееся существо. Энергопистолет в моей руке выпустил алый луч в стену, закрытую большим плакатом с алхимической шпаргалкой. Тут целую засаду организовали. За полой стеной раздалось яростное шипение, и на меня выпрыгнуло объятое темной дымкой шестилапое насекомое. Передние лапы напоминали кинжалы, сжженная рана на боку ему не помешала. Впрочем, я просто уклонился и загоревшимся энергетическим штык-ножом рассек стража на две части. Вроде никакой активности, чешуйка следил за магом. Не теряя времени, схватил висящую на стене связку ключей. Она оказалась подходящей, открыл щеколду двери к клеткам и вошел внутрь. «Подъем, все, кто не хочет умереть!» «Клинок бездны!» Бездонно черное лезвие рассекло защелку ближайшей клетки, и я бросил растерянным пленникам ключи. «Открывайте сами и готовьтесь бежать, помогите ослабшим!» «Тревога, начали!» Может быть, заметили запоздало, а может, я ошибаюсь, но сильный одаренный пришел в движение в своей комнате. Чешуйка ощущал это. Игнорируя крики, я бросил на пол включенный фонарь и вернулся в довольно просторное помещение алхимической лаборатории, уходящее под здание. Множество столов, перегонные кубы, шкафы с большим количеством ящиков, установки с мощной вытяжкой, пустые склянки и готовый товар. Среди всего мне особенно приглянулась коробка ярко-синих чистых камешков. Искусственные эль-кристаллы. Такая же кристаллизованная дикая мана, только на два порядка плотнее. С трудом, но коробка поместилась в карман пальто. Увы, духовных камней или чего-то примечательного для меня и правда незаметно. Внезапно, на секунду помещение погрузилось во тьму, и визор снова переключился в режим ночного видения. Я ощутил несколько всполохов силы. Уже на бегу наверх через чешуйку увидел, как помещение покинул одаренный в полном доспехе. За ним вышло несколько монстров. «Осборн!» — говорила Вика. «Это призыватель. Из будок, к которым ты советовал не приближаться, вышло несколько охранников. Все бегут внутрь!» «Понял, беру его на себя. Если увидишь людей в грязных обносках, направь их!» С таким видом одаренных я еще не сталкивался. Это одновременно прибавляло азарта и желание действовать аккуратно. Взяв в левую руку пистолет-пулемет, выбежал в коридор. И тут же очередью прибил подобие очень искаженного волка, у которого из шерсти всюду торчали костяные наросты. По местной классификации лишь слуга. Монстр казался вполне обычным, не походил на симорфов или демонов. Но я глазами виверны видел, как около неизвестного, остановившегося в коридоре, возникла сложная печать, создавшая странный портал, из которого выпрыгнуло еще несколько монстров. И одна птица внезапно метнулась к чешуйке, вспыхнув ярким огнем. «Тебя обнаружили!» Мне не хватило доли секунды, чтобы отозвать чешуйку. Привыкший к невидимости ящер не сразу поверил и не смог уйти от удара. Я ощутил боль духа, которому разорвало половину энергетического тела. «Выпусти! Убью летающую курицу!» «Сиди спокойно, ты ранен! Получишь снова такой удар сейчас и умрешь!» Я сменил тактику и, закрыв за собой дверь на лестницу, побежал по темным коридорам. Сокрытие почти убрало, погоня от меня не отставала. Я вернулся в просторный цех мебельной фабрики и развернулся. Протискивающихся в дверной проем слабых существ встретили две осколочные гранаты. Одновременно с этим бетонная стена на уровне второго этажа административно-жилого блока взорвалась. С грохотом и треском в комнату упал рогатый броненосец, похож на древних динозавров, весь панцирь и голова явно очень прочные. Следом за ним в комнату влетела световая птица, тут же вспыхнувшая как лампочка, так что любая иллюзия моментально слетит. Оба этих существа уровня вожака, кроме них еще пара наземных хищников и несколько слуг, сбегающихся с разных направлений. А вот и командир. В пролом пролез мужик в серо-синем доспехе и спрыгнул вниз. В руке странный меч, он приземлился на один из столов. «Значит, это ты забрал жемчужину, убивал наших и спелся с Соколовым? Должен сказать, ты хорошо умеешь прятаться. Если бы сделал умный выбор, быстро встал бы на наш уровень». Я засмеялся, посмотрел на этого придурка и снова засмеялся. «Ты серьезно?» «Находишь это смешным?» — поинтересовался он. «Да. Чтобы упасть так низко, я должен спрыгнуть с Эвереста в Марианскую впадину». Я припомнил название мест из списка самых-самых на Земле, которые знают все. «Убейте его!» После приказа все монстры сорвались с места. Я тут же зажал гашетку пистолета-пулемета, обезвредив оставшихся слуг. Затвор, не получивший новый патрон, щелкнул, и я откинул бесполезное оружие. «Теневое обращение!» Там, где я стоял, пронеслось несколько брошенных предметов и световой луч. А возник я около пролетевшей птички и попытался укоротить ей крылья, но она оказалась быстрее. Алый импульс ушел в голову рыжей зверюги, прыгающей на меня, скаля зубы. Черепушка оказалась очень бронированной, но дезориентации хватило. С щелчком кинжал удлинился, и я, извернувшись, полоснул алым лезвием по шее. И тут же ушел с пути прущего на меня бронированного рогатого танка. Столы разлетались на его пути, как игрушечные, наполовину готовые шкафы крошило в щепки. «Да ты всего-то теневик! Неужели за все время не нашел себе денег на доспех?» Слыша визг двигателей, я вовремя отреагировал. Поясничные прыжковые ускорители непрерывно работали всего пару секунд, зато выдавали огромную тягу. Сияющий меч едва не разрубил меня пополам, но я выставил кинжал. Масса удара швырнула меня прочь, хотя после сражений с Шейд это чуть ли не щелбан. И все же рука ощутила болезненный удар. Я кувыркнулся в воздухе и отпрыгнул от колонны, уходя от летящих объектов. Еще один алый импульс поджаривает шкуру бегущего ко мне ледяного волка. Покров хищника сбит. «Стрела разрушения!» Белое обезглавленное тело с треском влетает в ящик с инструментами. Противник тем временем рыкнул, наруч его доспеха засветился множеством алло-черных узоров. Не демоническая сила, как сначала подумал, сложное плетение магии души. Не стал уклоняться, просто усилив абсолютную тишину. Снаряд попросту бесполезно развалился на подлете к телу. «Не действует? Ха! Артефакты защиты нашел, а доспех нет? Бомжара!» «А что со мной должно было произойти?» — полюбопытствовал я, уклоняясь от ударов и на пробу выстрелив в доспех. Пустой расход энергии, его щиты слишком мощные, атаковать в дальнем бою бесполезно. Зато мой покров истаивал под натиском птички-вожака. В сиянии угадывался гордый силуэт сокола. «Должен корчиться в агонии, ну ничего, сколько еще твое тело выдержит?» «Теневое обращение!» Я с трудом ушел от удара мечом, который как тростинку перерубил стальную балку. Силовая магия и что-то для рассекания. Доспех среднего класса от такого не поможет. Но пора заканчивать. Снаружи уже вовсю пошел штурм. У противника имеется превосходство в чистой силе и доспех со своим щитом, против которого мой кинжал мало поможет. Что же, у меня есть вариант. Я зачерпнул часть энергии из эль-кристаллов в кармане, ощущая боль в меридианах и груди. Отдачу поймаю знатную, и болит так, что уже начинаю сомневаться в решении не принимать подарок Волковой. Но нет, я поступил рационально. Внезапно мой план перечеркнут. Грохот тяжелого пулемета из дыры, через которую выбрался призыватель, стреляла Вика. Она уперла пулемет в проломленную стену и лупила точно в доспех. От оглушающего грохота звенело в ушах, снаряды оставляли след теневой дымки. Вика накачивала его своей силой. «Черт, голову оторву!» Световой сокол развернулся и собирался влететь в нее. Без сомнения, защититься не сможет. Снова обернувшись теневой дымкой, я немного обогнал яркую сияющую птицу и протянул правую руку, выронив свой пистолет. Вспыхнувшее с тройной силой сияние должно было испепелить незащищенную конечность. Но вместо обычной руки к магическому существу тянулась когтистая лапа. Сокол двигался стремительно, но прямыми рывками, во время которых он почти не мог отклонить курс. Это его и подвело. Ониксовые когти пробили хрупкое тельце. Чешуйка мстительно ликовал, смотря как я превратил его обидчика в безжизненную котлету. «Урод! Уничтожу!» Призыватель впервые проявил эмоции по поводу смерти существа. «Надо будет посмотреть, как у них это работает». А пока за моей спиной развернулись крылья и бросили под самую крышу. К чести Вики грохот пулемета не прекращался. Достоинство пороховой кинетики — скорострельность при высокой мощности пуль с магической начинкой. К тому же в снаряды можно накачивать собственную силу. Условный урон в минуту у него на две головы выше любых энерговинтовок. Проблема только в весе и стоимости боеприпасов. Покров и щит призывателя сдавали, но он все равно счел меня основной целью, и пока он маневрировал, я успел выхватить из кобуры двустволку. Равновесие, баланс катаклизма. Базовая техника смещения противоположных стихий. Пули наполняла сила разрушения, в то время как созидание защищало начинку от распада. И все равно они продержатся еще лишь секунду. Слитный выстрел пробил перегруженные пулеметным огнем шипы и разворотил лицевой щиток. Черт, а призыватель силен. Остаточной мощности хватало лишь на это. Я был уверен, что снесу голову. И все же для победы осталось лишь убраться с пути, отразив слепой удар мечом, которым призыватель беспорядочно размахивал. Жутко воя он протаранил стальную балку каркаса цеха и камнем полетел вниз. Прыжковые двигатели перегрелись. Сломанную двустволку я выкинул и просто упал следом. «Защити меня! Помоги!» Очевидно, крик предназначался броневику, который просто не поспевал за нами. Призыватель очень удобно повернулся на спину и слепо ударил наотмашь. Тщетно. Правой рукой перехватил его запястье и всадил алое лезвие точно в одну из дырок на разбитом щитке. Лезвие входило внутрь, пока не уткнулось во внутреннюю сторону шлема. Не мешкая, я отпустил оружие и отпрыгнул от летящих в меня деревяшек и кусков оборудования. Монстр жутко взревел, впадая в безумие. И тут у него под задницей взорвалась зажигательная граната. Урона не нанесла, но отвлекла. «Осборн, иди отсюда!» Поврежденные энергетические меридианы жутко болели. Я пошатнулся и предпочел просто забраться по ближайшей балке, включив скрывающий артефакт. Броненосец пришел в бешенство и просто бесновался. А затем в него сквозь окно с улицы прилетел снайперский выстрел. Мозги монстра тут же направили его ярость в нужную сторону. Он пробил внешнюю стену и с ревом унесся в сторону стрелка. «Вы в порядке, Вика?» — почти кричал Соколов. «Да, мы целы. Убили Мо, ты представляешь?» В голосе прозвучало облегчение и воодушевление. «Хорошо, тогда постарайтесь поскорее убраться отсюда». Я выдохнул и спрыгнул вниз со своим кинжалом и пистолетом. «Вика, иди обыскивай его комнату, мы скоро скроемся». К счастью, глупых вопросов она не задавала и тут же убежала в пролом. Здесь все еще раздавался тихий рык раненых тварей. И, подобрав энергопистолет, я добил их. Время терял я не из прихоти, просто требовалась передышка после поглощения энергии. Чешуйка тоже выбрался, представляя себя сейчас темно-серый сгусток энергии, и отправился поглощать остаточную энергию монстров, показавшихся ему интересными. Из тушки сокола сгустился кристалл, осколка сущности, впитавший и всю лишнюю энергию. Слабоват и мне не годен, разве что скормить светлячку, поэтому подобрал. Взял и меч названного Викой Мо. Неплох, но крупноват. Доспех хороший, кстати, только шлем заменить. К счастью, есть те, кто поможет с добычей. В помещение забежал человек с желтой повязкой на руке, маркирующий сегодня союзников. «Утащите доспех и меч, если сможете. Наверняка подойдет кому-то из вас». Мужик оглядел тотальный погром и нервно кивнул. Я же с применением силы запрыгнул сразу в пролом и последовал к Вике. Хорошо запертое большое помещение было личными апартаментами Мо. Тут была дорогая плитка под дерево, красивая отделка стен, большой телевизор, спальня. Личная оружейная, бар с холодильником и микроволновкой. Горело вполне достаточное аварийное освещение. В свете яркого фонарика, встроенного в маску, Вика с профессионализмом вора и азартом лудомана копалась во вскрытом шкафу, уже отыскав то, что мне нужно. «Духовые камни. Думаю, он научился их использовать для призыва. Никогда не слышал о таком, но не знаю, зачем еще они могли ему понадобиться». Сил комментировать поведение Вики пока не было. Мешочек белых мерцающих камешков отправился во внутренний карман. Впрочем, тут было еще очень много всякого ценного. Часть энергетических кристаллов я вовсе не узнавал, хотя где-то в каталогах точно видел. «Забирай сколько сможешь по порядку ценности, а я пока поищу сейф. Он в столе». «Чутье у нее, что ли?» «Действительно, там оказался. Кодовый замок плюс механический ключ. Искать лень и некогда». Приложил палец к щели и начал заполнять все пространство внутри кристаллом смешанной силы. От личинки замка легко было прожечь щель к пространству между стенок двери. Я не торопился, влив столько, сколько сейчас мог сжать в столь малый объем, и отошел в сторону. Взрыв! Механизм порвало в труху. Внешняя часть двери сейфа с грохотом вылетела, так что Вика испуганно вскрикнула. «Осборн, ты хоть предупреждай!» «Если тут есть прослушка, то теперь мое имя точно знают. Молодец!» — хохотнул я. «Ой, прости, пожалуйста». В голосе послышалась вина, но я махнул рукой. Добить раскрошенную дверь было легко. Способ варварский, но если бы я попытался разрезать все засовы клинком разрушения, уничтожая столько укрепленной стали, потратил бы еще больше сил. Вика бросила мне мужскую сумку, в которой я набивал пачки наличности. Причем не только рублей, но и валют ближайших стран. Пару эль-кристаллов и осколков сущности ценнее. Немного драгоценных камней и мелких слитков любимого всеми металла — универсальная валюта. Какие-то документы тоже прихватил, отбросив только карточки с идентификаторами личности. Но самой интересной находкой была черная экранирующая шкатулка с алой сферой внутри. Все интереснее и интереснее. «Вы отступили? Мы сейчас уходим, всех взяли. Полиция уже едет, шипы задержат только наземных». «Эх, почему сбор трофеев так быстро заканчивается? Кстати, тут есть еще одна дверь. Интересно, что за ней?»